Глава 10. Как в анекдоте. Израиль. Кирилл. «Кир, ты езжай домой!» – стонет Виолетта, затем кладет на большой живот руки и морщится от боли. «Зачем тебе сидеть со мной и видеть меня в таком состоянии?» «Какое домой, Вит? Ты вот-вот родишь!» «Может, я только к вечеру рожу? Я же и Арсения рожала почти 12 часов!» «Милая!» И я хочу первым увидеть нашу дочку. Поэтому никуда не уеду. И буду с тобой до конца. В прошлый раз она во время схваток держала меня за руку и словно в бреду просила, чтобы я не оставлял ее ни на минуту. А сейчас просит, чтобы уехал? Я отлично помню, через что ей пришлось пройти тогда. Поэтому я в любом случае буду рядом с ней до конца. Доброе утро. Войдя в палату, здоровается с нами доктор и, подойдя к кушетке, надевает перчатки. «Давайте посмотримся», – подмигивает он Вите. «Хотя бы сейчас можешь выйти?» – огрызается она, глядя на меня. Я наклоняюсь к ней и целую висок. Подожду в коридоре. Не понимаю, почему она так нервничает. Она словно сама не своя. Хотя ничего удивительного. Многие женщины во время беременности ведут себя, мягко сказать, странновато. У моего приятеля жена ела апельсины с кожурой и с утра до ночи слушала Моцарта. У второго жена коротко подстриглась, когда была на 7-м месяце беременности, и попросила его перекрасить весь дом в желтый цвет. Короче, хрен пойми, что у них там происходит в голове все эти 9 месяцев. Сегодня Вита родит долгожданную дочку, и все встанет на свои места. Поскорее бы переехать в новый дом всей нашей семьей. Вздыхаю я, понимая, что ремонт в доме продлится еще пару месяцев, если не больше. Зато дом свой, а не съемный. И делать там нужно все по-настоящему. Так что потерпим. Перед глазами стоит наш особняк, который расположен на берегу моря. Мразское место. Не понимаю, как люди живут в холодной России. Вчера смотрел погоду в Москве. -27. Жесть. Мы с Витой 5 лет назад приехали в Израиль рожать, а вышло так, что остались здесь на ПМЖ. Сняли небольшой дом и растили в нем нашего сына. Делами в фирме занимается отец, а я дистанционно контролирую каждую сделку и каждую стройку. «Хорошо устроился!» – смеялся он в трубку. «Я тут вкалываю за тебя, а ты кости греешь на море и стабильно получаешь на счет кругленькую сумму. Но ты же мечтал занять кабинет директора. Так вот и наслаждайся троном, пока я не надумал в Россию вернуться. Хорошо, когда есть на кого оставить фирму. Отец всем заведует в Москве, а я, как он правильно выразился, грею кости на море и наслаждаюсь пополнением счетов. А вот Вита 2 года ничем не занималась». Валялась у бассейна, раздавала указания нянькам, которые водились с Арсением, и бегала на всякие там процедуры. После родов она быстро вернулась в прежнюю форму. Даже еще больше похудела. Хотя неудивительно, если учесть, что она почти не вылезала из спортзала и ездила в фитнес-туры со своими девочками. В последний раз она ездила в Турцию, а через месяц после этой поездки я нашел в ванной положительный тест. Обрадовался, что любимая подарит мне еще одного ребенка. А она вместо радости пустилась в слезы. «Кир, ты хоть понимаешь, как это опасно? У меня 4 недели беременности, а значит, мы зачали ребенка как раз перед моим вылетом в Турцию. Я же там усиленно тренировалась, прыгала, скакала. Плюс перелеты эти». Всхлипнула она и посмотрела на меня глазами, полными слез. «Мне кажется, нужно прервать беременность. Так нельзя. Я боюсь, что с ребенком что-то не то. Не зря же начались эти странные выделения». Но когда мы приехали на УЗИ, доктор ее успокоил. «Ничего плохого не вижу. Вам не из-за чего переживать». Но Вита все равно была как на иголках, поэтому я всю беременность не оставлял ее ни на минуту. «Пока будешь носить нашего малыша, подыщем хороший дом. Ты же давно мечтаешь жить у моря, любимая». «Няньки всегда будут рядом, и я тоже, так что тебе не о чем переживать. Можете проходить в палату». Выйдя в коридор, улыбнулся доктор и похлопал меня по плечу. «Не оставляйте ее, она сильно нервничает». Я вхожу в палату, присаживаюсь рядом с ней на кровать и обнимаю. «Осталось совсем немного потерпеть. Родишь и выдохнешь, наконец». Несколько часов Вита перемещается по палате, держась то за спину, то за живот, и стонет от боли. «Все, Кир, зови доктора! Зови скорее!» Следующие полчаса я не нахожу себе места. Широкими шагами выхожу по коридору и, сжимая губы, слушаю, как она кричит за дверью. Через какие мучения приходится проходить женщинам, чтобы подарить нам ребенка. Вздыхаю я и замираю, услышав крик своей дочери. Поднимаю взгляд к потолку и облегченно выдыхаю. Наконец-то это свершилось. Из палаты выходит медсестра и, из-под лобья глядя на меня, натянуто улыбается. «Поздравляю, родилась здоровая девочка». Почему ее поздравление прозвучало не торжественно? Еще и посмотрела на меня с таким сожалением, как будто я не отцом стал, а инвалидом. «Кирилл», выходя в коридор, обращается ко мне доктор. «Вы только держите себя в руках, ладно?» Он набирает полную грудь воздуха и с досадой смотрит на меня. «Проходите в палату». Мое сердцебиение учащается, в груди разрастается тревога. Вхожу в палату, смотрю на Виту и не понимаю, почему она лежа на кушетке, давится слезами и отчаянно всхлипывает. А затем перевожу взгляд на детского врача, который кладет на весы темнокожую девочку. Спустя полчаса. «Прости, прости меня!» Вспоминаю жалобный взгляд Виты. «Кир, я не думала, что так получится, это вышло случайно. У нас с ним было всего один раз, клянусь. Я до конца надеялась, что беременна от тебя». «Сука!» Ударяю кулаком по рулю и на огромной скорости обгоняю несколько машин. Много тренировалась она в Турции. Прыгала она, скакала. Снова ударяю по рулю и рычу сквозь зубы. «На чем скакала, шлюха? На темнокожем ублюдке?» И я вне себя от ярости. Все тело горит, лицо обжигает пламя. Вот почему она не хотела рожать. Прозреваю я. И если бы я не нашел тест, то она и не рассказала бы мне о беременности, а втихаря избавилась бы от ребенка. До конца думала, что ребенок от меня. Вспоминаю ее слова и каменея от злости вписываюсь в поворот к дому. А вдруг бы прокатило, да, Виточка? Родилась бы дочка со светлой кожей, так и жили бы счастливо. В новом доме у моря, как ты и хотела. Со свистом колес останавливаюсь у дома и, глядя на экран бешеным взглядом, читаю сообщение от отца. «Ну что, вас уже можно поздравить с внучкой?» Я шумно вздыхаю, откидываюсь на спинку сиденья и пытаюсь привести себя в чувство. Не могу поверить, что она мне изменила. Вот же сука, а! Я ей фитнес-туры в Турцию оплачивал, а она там кувыркалась с темнокожим и вместе с ним проматывала мое бабло. В этот момент вспомнили слова моей матери, которые она сказала, когда приезжала к нам в гости. «Ты получше приглядывай за своей Виолеттой. Ездит с подружками в какие-то туры, ребенком не занимается, крутит тобой, как ей вздумается. А как она одевается, посмотри. Обтягивающее платье, короткие юбки, топы, из которых вываливается грудь. Ну разве скажешь по ней, что она жена и мать? По мне так она похожа на девушку, которая хочет привлечь к себе мужское внимание». Мне всегда нравилось появляться с ней на людях. Эффектная, высокая, стройная жена – это же мечта любого мужчины. Да, одевается в короткие юбки, но это ж не для кого-то, а для меня. Защищал ее, как последний идиот. Мать недовольно посмотрела на меня и покачала головой. «Вспомнишь мои слова, сынок, когда она тебе рога наставит?» Выхожу из машины и хрипло произношу. Мать как в воду глядела. «Кирилл! Почему не отвечаешь? Мы с матерью все как на иголках с самого утра. Вита родила или нет?» Снова пишет отец. Я сжимаю челюсти и яростно тычу пальцем по буквам. «Родила она! Темнокожую!» Тишина в ответ. А через несколько минут приходит сообщение от матери. Уже догадываюсь, что она написала километровый текст о том, что предупреждала меня по поводу Виты, но я не слушал. Но нет же, мать решила добить меня по-другому. «Мне вспомнился один анекдот», – пишет она. «Жена говорит мужу, я пока беременная была, все время черный шоколад ела. Вот сыночек черненький и родился». Приходит муж к своим родителям, рассказывает эту версию, и мать отвечает. «А я пока тебя ждала, все козье молоко пила. Вот у сыночка рожки-то и выросли». И в следующем сообщении все-таки вставляет свое слово. «А ведь я предупреждала насчет этой профурсетки. Предупреждала, но ты не слушал».